Статья об источнике рака. Автор Андрей Степаненко. ЧИСПА 1707. Рак – это спонтанное возникновение D-аминокислот. Цитата. Вся живая природа использует исключительно левые аминокислоты. L. Рак – это спонтанное возникновение D-аминокислот. Комментарий. Источник не академический, вывод не совсем точен, однако само направление взгляда неоспоримо верное. Что такое D-аминокислоты? Многие молекулы могут иметь две хиральные формы. Химически это одно вещество, но их воздействие на живое и неживое порой отличается до тысячи раз. В числе хиральных молекул аминокислоты двух типов – L – левая и D – правая. Определение хиральности. Википедия. Хиральность – химия. Хиральность от древнегреческого «рука» – свойство молекулы не совмещаться в пространстве со своим зеркальным отражением. Термин основан на древнегреческом названии наиболее узнаваемого хирального предмета – руки. Так, левая и правая руки являются зеркальными отражениями, но не могут быть совмещены друг с другом в пространстве. Рисунок первый. Аминокислоты являются примерами хиральных молекул. Важно! Хиральные соединения и их растворы обладают способностью вращать плоскость поляризации плоскополяризированного света. Комментарий. Живые организмы синтезируют почти исключительно L-аминокислоты, левовращающиеся, а D-аминокислоты, правовращающиеся, уникальны и встречаются, например, в секрециях глубоководных организмов и редких ядах, например, в коже древесных лягушек. До середины 20 века считалось, что D-аминокислот нет в природе вообще, но теперь их находят все чаще и в особенности в анализах онкологических больных. Роль D-аминокислот в патогенезе заболеваний. Цитата. Роль D-аминокислот в патогенезе нейродегенеративных заболеваний и при нормальном старении. Червяков А.В., Захарова М.Н., Пестов Н.Б. D-аминокислоты поступают в организм млекопитающих с пищей, а также в результате спонтанной рацемизации при старении и биосинтезе. В белках опухолевых клеток содержатся существенные количества D-аминокислот, в частности, D-глутамата, D-валина, D-лейцина и D-лизина. Комментарий. Итак, предложены два варианта появления D-аминокислот в организме человека и других млекопитающих. Первое. D-аминокислоты поступают в организмы млекопитающих с пищей. Второе. D-аминокислоты образуются в организмах в результате спонтанной рацемизации. Рассмотрим оба варианта. Поступление D-аминокислот с пищей. Цитата. Промышленный биосинтез аминокислот. Химический синтез аминокислот всегда приводит к образованию рацемата – смеси L и D изомеров аминокислот, который также находит применение. Например, L-D-метионин применяется в качестве кормовой добавки. L-D-аланин добавляют во фруктовые соки для смягчения вкуса. Комментарий. Итак, ученые пишут, что D-аминокислоты находятся в составе рацемата – смеси при производстве аминокислот промышленным способом и свободно добавляются в продукты питания человека и кормовые добавки. Термин «кормовые добавки» находится в тесной связи с тем, что ученые упомянули о D-аминокислотах в организмах млекопитающих. Речь о свиньях и крупном рогатом скоте в откормочных комплексах. Определение рацемата. Рацемат – это смесь двух энантиомеров L и D изомеров в равной пропорции 1:1, образующаяся исключительно при промышленном синтезе, в том числе при биосинтезе аминокислот. Образование D-аминокислот в результате спонтанной рацемизации. Тезис антинаучен. Найденные в опухолях незаменимые D-аминокислоты D-глутамат, D-валин, D-лейцин и D-лизин в организме не образуются. Не потому даже, что имеют индекс D, а потому, что незаменимые аминокислоты, L-аминокислоты в том числе, в организме млекопитающих не образуются в принципе и всегда поступают с пищей. При этом в живой природе D-аминокислоты можно отыскать разве что в яде древесной лягушки. Неизбежный вывод. Характерные для онкологических опухолей D-аминокислоты поступают в организм человека с пищей, в том числе и с мясом животных, вскормленных с помощью рациматов в виде кормовых добавок. Первоисточник характерных для рака D-аминокислот на планете один-единственный. Продукты биосинтеза. Химерные белки. Основание для диагноза рак. Давайте проверим, есть ли прямая связь онкологии и D-аминокислот в академической науке. Цитата. Михаил Владимирович Кутушов. Способ диагностики онкологических и соматических заболеваний. При многих болезнях и особенно при раке практически все аминокислоты и белки, построенные на их основе, имеют химерную пространственную структуру и, соответственно, поляризацию. Комментарий. Поясню. Химерная в биохимии означает смешанная, состоящая как из L-аминокислот, так и D-аминокислот. Отсюда и химерная поляризация. Осознание наличия проблемы наукой. Пересказ. Википедия. Талидомид. Проблема осознана давно. В 1954 году было разработано успокаивающее лекарство талидомид. Уже в 1956 году у сотрудника компании родилась дочь без ушей. Но в 1957 году лекарство было запущено в производство. И к 1962 году в мире родилось от 8 до 12 тысяч детей с разнообразными врожденными уродствами. Причина. Вещество содержало разные энантиомеры, молекулы с разной хиральностью. Судебный процесс начался в 1968 году, а в 1970 году компания согласилась выплатить компенсации пострадавшим семьям, и дело закрыли. На сегодня одной из важных задач производителей аминокислот является разделение L и D изомеров. Цитата. Промышленный биосинтез аминокислот. Для разделения рацематов аминокислот на L и D изомеры в молекулу аминокислоты вводят еще один хиральный центр при C-альфа-атоме. Однако целиком проблема все еще не решена. Пересказ. С чего начинается лекарство? Уральский национальный медицинский исследовательский центр онкологии, начавший разработки в 1950-х, целиком описал решение кинетического разделения рацемических аминов только к 2017 году. И ведь наши ученые в числе лидеров. Samsung заказал технологию получения энантиомерно чистого амина именно уральцам. Так что большой вопрос, насколько чисты от D-форм были промышленные аминокислоты в период 1954-2016 годов. Масштабы производства аминокислот. Цитаты на 2018 год. Анализ рынка аминокислот, триптофан, лизин и трианин в России с базой импорта-экспорта. Объем рынка, триптофан, лизин и трианин, 200 964,7 тонны. В том числе объем сегмента лизин-гидрохлорид, 55 486,3 тонны. Объем сегмента лизин-сульфат 108 942,6 тонны. Объем сегмента трианин 35 458,7 тонны. Объем сегмента триптофан 1077,1 тонны. Много это или мало? 200,9 тысяч тонн на 141 миллион россиян – это по 1,4 килограмма на душу. Напомню, что гормональные препараты – это именно аминокислоты. Но и обычное мясо – это тоже аминокислоты. Поэтому все зависит от сочетания единовременно получаемых лишних для организма продуктов биосинтеза. Они могут быть относительно безвредно усвоены, а могут и нанести непредсказуемый гормональный удар. На сегодня известны 12 незаменимых аминокислот. Лейцин, изолейцин, валин, гистидин, тирозин, глицин, лизин, метионин, фенилаланин, аргинин, трианин, триптофан. Все 12 давно производятся промышленным способом, главным образом для откорма прудовой рыбы, фабричной птицы, свиней и бычков. Здесь должен возникнуть вопрос, как именно недостаточно вычищенные D-аминокислоты и лишние для организма L-аминокислоты кормовых добавок депонируются в мясе откармливаемых животных, но здесь самые компетентные фигуры – производители, не склонные оплачивать подобные исследования. Более того, по свидетельству наиболее авторитетных экспертов США, те медики, что обязаны следить за качеством продуктов питания, в абсолютном своем большинстве находятся у производителей на содержании. Большинство из 1525 известных в Википедии пищевых добавок также продукты биосинтеза. Например, глутамат натрия – условно незаменимая аминокислота, используемая как усилитель вкуса. Собственно, все хиральные продукты биосинтеза имеют в составе оба изомера, при сегодняшнем состоянии технологий пока еще не целиком разделяемые. К задаче получения сверхчистых энантиомеров наука только-только подбирается. Периодические запреты добавок и статистика рака. Пищевые добавки регулярно запрещают. Например, постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2010 года номер 168, дополнениями и изменениями номер 3 к Санпин 232/1993-03 исключены из приложения 1 пищевые добавки для производства пищевых продуктов сразу 50 наименований. Причины изъятия пищевых добавок из оборота не сообщаются, но результат хорошо виден на графике ниже. Курить в 1990-х годах стали намного больше, а количество смертей от рака органов дыхания пошло на спад. Рисунок 2. Количество смертей от рака трахеи, легких и бронхов в России по возрастам. Смертность от рака легких в России по возрастам. 1965-2010 годы. Очень показателен и график ниже. Неназванная причина резкого роста злокачественных новообразований у женщин внезапно появилась в 2008 году и была большей частью купирована к 2013. Рисунок 3. Динамика смертности от некоторых злокачественных новообразований в 1999-2016 годах женщины. Динамика заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований в России. Д. Г. Заридзе, А. Д. Каприн и С. Стилиди. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России. Национальный медицинский исследовательский центр радиологии имени П.А. Герцена Минздрава России, Москва. Ни перемены в экологии, ни массовые изменения условий труда или жизни так быстро не происходят. Это именно рынок продуктов питания. А тот факт, что взлет заболеваемости удалось так быстро купировать, означает, что в академических кругах прекрасно осведомлены о потенциальных причинах подобных взлетов. Инвертные сахара. Второе условие заболеваемости раком. В природе, в протеинах, белках есть только левовращающиеся аминокислоты, а в нуклеиновых кислотах лишь правовращающиеся сахара, например, D-глюкоза и D-фруктоза. Встречаются в природе и L-глюкоза, но крайне редко. Причина – протеины и нуклеиновые кислоты обязаны иметь сочетающиеся формы. То есть для отсутствующих в природе D-аминокислот раковой клетки требуются отсутствующие в природе L-сахара, инвертные сахара. Иначе клетке просто нечем питаться. Главный источник инвертных сахаров – L-фруктоза, содержащаяся в итоговом продукте гидролиза кукурузного крахмала. Это так называемый кукурузный сироп. Ключевой ингредиент современной фабричной кондитерки и напитков. Прямое доказательство. Цитаты. Фруктоза напрямую способствует развитию рака кишки, заявляют ученые. Опыты на мышах помогли биологам из США доказать, что кукурузный сироп и другие натуральные подсластители на базе фруктозы способствуют развитию рака. Их выводы были опубликованы в журнале Science. Ученые выяснили, что раковые клетки целенаправленно поглощали фруктозу и использовали ее для синтеза различных жирных кислот, критически важных для их роста. Когда они заблокировали ферменты, расщепляющие этот сахар, темпы размножения раковых клеток резко замедлились, что подтвердило эту гипотезу. Комментарий. Ученые использовали, в кавычках, натуральную фруктозу, полученную гидролизом кукурузного крахмала, и подсластители, то есть L-фруктозу, остро необходимую D-аминокислотам раковой клетки. Природная D-фруктоза в эксперименте не использовалась. Из этого следует, что под подозрением у ученых была именно L-фруктоза, основа части пищевой промышленности США. Почти все напитки и вся кондитерка. Масштабы использования инвертных сахаров. Использование инвертного сиропа. Цитаты. Инвертный сироп. Что это такое и для чего используется? Фруктоза в инвертном сиропе используется в безалкогольном производстве напитков, соков, сиропов, при консервировании, для продуктов с низким содержанием жира, таких как диетическое печенье, торты, пирожные и хлеб, при приготовлении мягких конфет, маршмеллоу, зефира, мармелада, пастилы, в креме и муссах на молочной основе. Инвертный сироп обладает повышенной сладостью. Дополнительная сладость позволяет снижать более чем на 20% содержание углеводов в конечных продуктах. Тремолин действует в качестве более эффективного консерванта, увеличивающего срок годности конечного продукта, что важно при приготовлении ганашей, конфет, консервирования и прочего. Масштабы применения. Цитаты. Тремолин. Сахар инвертный. Кремезус. Бельгия. 300 грамм. Некоторые способы применения. Круассаны, булочки. 25-30% вместо сахара. Хлеб на молоке. 50 грамм на 1 килограмм муки. Пирожное генуэзское. 15-30% вместо сахара. Крема. 25-40% вместо сахара. Нуга. Частично или полностью вместо меда. Миндальная паста. 18% от добавления сахара. Трюфель. Ганаш. 10% целой массы. Сорбеты. 50%. Мороженое. 30%. Комментарий. Тезисы о влиянии на рак мяса и сахара очень хорошо развиты, но это либо непонимание, либо подмена понятий. Раковым клеткам нужны для питания и роста инвертные вещества в мясе и сладостях, а не само мясо и сладости. Юридическая сторона вопроса. Утвержденные нормы содержания наверняка есть. В отдельном виде продукта количество инвертных аминокислот и сахаров может быть не превышено, а сколько потребитель принимает этих веществ в целом – за день, за месяц, за год – юридическая ответственность самого потребителя. Уверен, что когда наука сумеет задешево разделять разные энантиомеры нормой содержания, нехарактерных для живой природы инвертных веществ, станет 0%. Роль канцерогенов как важных инициаторов рака. Инвертная раковая клетка не может стать частью колонии здоровых клеток. Они биохимически несовместимы. Отсюда потребность раковой клетки в нише и в слое клеток, служащих изоляцией от внешнего мира. Цитата. Раковые опухоли строят для себя ниши. Клетки, ответственные за развитие раковых опухолей, нуждаются в специфическом микроокружении, которое называют нишей. В двух исследованиях расшифрованы механизмы, посредством которых клетки опухоли строят себе ниши. Гипотеза. В здоровом организме инвертные аминокислоты и сахара будут переноситься кровью, пока каким-то образом не будут усвоены или выведены. В отсутствии опухолевых ниш им некуда пристроиться. Предположу, что канцерогены создают первичное условие для появления опухоли. Пробоины в однородном теле здоровых колоний – будущие ниши. Создать такие пробоины может масса веществ и воздействий – химия, радиация, стресс и очень многое иное. Но для того, чтобы тело опухоли в этой нише появилось, нужна хотя бы одна раковая клетка и ее постоянное подпитывание инвертными аминокислотами и сахарами. Состав опухоли в самых общих чертах. Без претензий на научность выскажу свое мнение. О раковой клетке. Раковую клетку ассоциируют со стволовой клеткой. Это молодая клетка с неопределившейся специализацией. Раковая клетка с ее инвертным составом и структурой не может встроиться в группу здоровых клеток, а потому не становится ни клеткой стенки желудка, ни клеткой мышцы, ни клеткой мозга. Она остается вечно молодой. Исключение – клетки ниши. Исключением являются раковые клетки, создающие для опухоли защитную нишу. Они определенно как-то специализированы. Соединительная ткань. Тело тоже защищается от чужеродной раковой опухоли с помощью наращивания здоровой соединительной ткани. Заблудившиеся клетки. В тех случаях, когда в опухолевую нишу вместе с кровотоком попадают здоровые клетки, они будут лишены возможности специализироваться и останутся такими же вечно молодыми, как и раковые. Скорее всего, здоровые клетки будут создавать внутри опухоли свои микроколонии, поэтому биохимический анализ аминокислотного состава опухоли будет показывать не только онкологические D-изомеры, но и L-изомеры здоровой ткани. Отсюда растерянность врачей, видящих состав, похожий на рацемат, и делающих выводы о спонтанной рацемизации. Ретроспектива. Нельзя исключать, что до наступления эпохи биосинтеза опухоли состояли преимущественно или даже исключительно из здоровых заблудившихся клеток. Выросшая на органе тела колония, не имеющих специализации стволовых клеток, безусловно опасна, даже если клетки здоровы. Однако вероятность образования такого изолята из клеток с D-аминокислотами многократно выше, на что уверенно указывает нарастающая статистика заболеваемости. Что такое четвертая стадия рака? Четвертую стадию рака считают терминальной, однако случаев излечения рака на этой стадии хватает, в том числе и стандартными медицинскими мерами. И вот здесь очень важно понять, что именно на четвертой стадии происходит. Две базовые характеристики. Для четвертой стадии рака характерны интоксикация и метастазирование. Все остальное – боли, слабости и еще полтора десятка симптомов – следствие этих двух. Но и эти две характеристики вторичны, и у них есть одна общая первопричина. Цитаты. Опухолевая интоксикация. Сосуды, обеспечивающие кровоснабжение опухоли, растут медленнее, чем сама опухоль. Способность раковых клеток выживать в условиях гипоксии несколько затягивает процесс. Но гибель клеток все же происходит. Их огромное количество распадается и попадает в кровоток. Большая концентрация в крови погибших клеток вызывает интоксикацию. Комментарий. Итак, четвертая стадия рака – это стадия неконтролируемой гибели и распада опухоли. Прямых результатов два. Первое. Часть клеток умирает и разносится кровотоком по телу, вызывая масштабное отравление. Второе. Та часть клеток, что осталась жива, разносится кровотоком, вызывая метастазирование и новые очаги рака. Борьба с интоксикацией. В борьбе с интоксикацией используют сорбенты, в том числе содержащие хитозан, в частности, энтеросорбент-репарант «Жук-знахарь». Судя по отзывам, отступает весомая часть симптомов отравления боли, и жизнь больного продлевается на месяцы и даже на годы. Борьба с метастазированием. Методы есть, и ниже они будут описаны, но онкология как наука только начала их изучать. Поэтому прямо сейчас обнаружение метастазов для врача означает полный отказ от борьбы. Если интоксикация есть, а метастазов нет, больного на четвертой стадии вылечить можно обычными медицинскими мерами по дезинтоксикации. Надо просто дотянуть больного до той стадии, на которой мертвая ткань организмом преимущественно выведена. Запоздалое примечание. На сегодня, июнь 2023-го, я уверен, что конкретно метастазы не приговор. Да, это тысячи потенциальных раковых опухолей, но прекрати подкармливать их инвертными аминокислотами и сахарами, в том числе в составе полученных с помощью биосинтеза современных лекарственных средств, и роста этих опухолей не будет. Но поскольку у клетки есть срок жизни, пишут, что от 7 до 10 лет. Эти синхронно выброшенные в кровоток инвертные клетки также синхронно и умрут, вызывая закономерную и весьма специфическую интоксикацию инвертными веществами. Возможно, борьба с интоксикацией – главная на сегодня техническая задача науки онкология. Есть еще два вторичных, но лично для меня важных фактора. Обезвоживание. Интоксикация вызывает обезвоживание и нарушение солевого баланса. Метод борьбы есть и в виде питья стандартных аптечных средств, и в виде ныне устаревшего, но от этого не менее эффективного соляного обертывания, 9% гипертонический раствор. Думаю, что обертывание будет эффективнее, если солей будет больше одной. Например, не только натриевые соли, но и калиевые, а возможно и литиевые. Асцит. Лично я так и не смог понять, что делать с асцитом. Если целью является вытащить больного на четвертой стадии, а не похоронить, то с асцитом следует бороться. И здесь есть проблема. Асцит связан с обезвоживанием. И в ветеринарии есть два свидетельства, когда при асците у собак попытка восполнить недостаток влаги внутривенным введением привела к смерти. Фотодинамическая терапия рака. Практика и теория. Метиленовый синий. Метиленовый синий – старый, хорошо известный краситель, есть в зоомагазинах, стоит копейки. Используется при лечении рака груди и рака кожи. При лечении рака груди раствор метиленового синего вводят по артерии, облучают красным светом с длиной волны 665 нанометров, и через несколько часов опухоль достоверно мертва. Поскольку метастазов не будет, остается задача дезинтоксикации и, возможно, хирургического изъятия основного тела обезвреженной опухоли. Примечание. Метиленовый синий резко, в десятки раз, активизирует свои свойства при облучении участка тела красным светом длиной 665 нанометров. При лечении рака кожи метиленовый синий наносят прямо на кожу, но здесь есть специфические ограничения. Несколько дней нельзя выходить на свет, иначе будут ожоги. Основная задача врачей – бить пациентов по рукам, когда те пытаются устроить себе расчес. Малахитовый зеленый. Малахитовый зеленый – старый, хорошо известный краситель, есть в зоомагазинах, стоит копейки. Малахитовый зеленый подходит для терапии самых разных видов рака и вводится инъекциями, растворами для питья и клизмами. Ссылка. Применение малахитового зеленого в качестве лекарственного средства для лечения злокачественных новообразований. Автор патента – Кутушов Михаил Владимирович. Применение малахитового зеленого устраняет рак в срок от 3 до 6 месяцев, метастазы в том числе. Описаны 13 примеров излечения. Метиленовый синий. Теория. Синька против коронавируса. Как появилось открытие российских ученых. Раствор метиленового синего известен как фотосенсибилизатор. Это группа светочувствительных веществ, действие которых усиливается при воздействии света соответствующей длиной волны. Фотосенсибилизатор переносит энергию света на кислород, благодаря чему он переходит в так называемое синглетное состояние. Синглетный кислород химически очень активен. Он окисляет белки и другие биомолекулы, разрушая внутренние структуры патологических клеток, после чего они становятся нежизнеспособными. Малахитовый зеленый. Теория. Применение малахитового зеленого в качестве лекарственного средства для лечения злокачественных новообразований. Автор патента – Кутушов Михаил Владимирович. Предпосылки действия красителей на структуры злокачественных клеток состоят в следующем. В онкологических, раковых клетках нарушена поляризация, анизотропия и, как следствие, спонтанное свечение клеток. Фотоактивность структур в жизнедеятельности клеток играет одну из ключевых ролей. Многие биохимические реакции и митоз клеток сопровождаются фотохимическими реакциями, что можно охарактеризовать как квантово-механические явления. Воздействуя на эти механизмы, можно лечить не только рак, но и многие другие заболевания. Смотрите, М.В. Кутушов, «Рак излечим», Москва, издатель В. Сикачев, 2005 год, страница 393. Комментарий. Суть дела коротко и по существу выразил исследователь малахитово-зеленого М.В. Кутушов. Еще раз процитирую. В онкологических раковых клетках нарушена поляризация. А теперь процитируем абзац из самого начала текста. Важно! Хиральные соединения и их растворы обладают способностью вращать плоскость поляризации плоскополяризированного света. Аминокислоты здоровых и раковых клеток вращают плоскость поляризации в разные стороны. Цитата. Синьку внутрь и к камину ближе. Известные процессы как база новых технологий. Некоторые фотосенсибилизаторы, избирательно накапливаясь в моноцитах и макрофагах, под действием света могут дезактивировать или менять поляризацию макрофагов. Суть дела чуть шире. Фотосенсибилизаторы влияют на поляризацию биологических объектов. И если поляризация макрофага, вируса или раковой клетки не совпадает с той, что характерно для фотосенсибилизатора, биологический объект погибает. Именно в этом секрет избирательности фотосенсибилизаторов. Накапливаясь повсеместно, они убивают лишь раковые клетки, содержащие правовращающиеся белковые структуры. Поскольку красители с кровотоком разносятся по всему телу, метастазы в силу малых размеров погибают первыми. Крупные опухоли, судя по ходу терапии, погибают послойно, что дает телу возможность поэтапно выводить токсины, и масштабная интоксикация не наступает. Фотодинамическая терапия рака – это безупречное доказательство того факта, что источником рака являются инвертные продукты биосинтеза, в частности, D-аминокислоты. Известная связь – онкология, диабет, ожирение. Диабет увеличивает риск онкологии примерно на 50%, и такой высокий показатель характерен лишь для теснейше связанных процессов. То же касается и связи диабета и ожирения. Оценки разнятся, но сомнений в наличии связи нет ни у кого. Как установлено, в 2017 году ожирение повышает вероятность развития 9 форм рака. С точными численными оценками ученые осторожничают. И все же, 3 заболевания давно и уверенно ассоциируют с фастфудом и с так называемыми добавленными сахарами. А проще говоря, с продуктами гидролиза кукурузного крахмала. Гипотеза о причине инсулинорезистентности. Химически L-фруктоза от D-фруктозы неотличима. Заметив в крови химически правильную, в кавычках, инвертную L-фруктозу, поджелудочная вбрасывает в кровь инсулин, вот только здоровая клетка с нормальными L-аминокислотами впитывать инвертный L-сахара не может, а потому начинает со временем игнорировать сигналы инсулина. Это и есть диабет второго типа. Личный опыт. У моей покойной жены был диабет второго типа. Домашний хворост, тесто и сахар не поднимал уровня глюкозы в крови вообще, хотя ели от пуза, а пара фабричных печенюшек давала взлет на 8-10 единиц запросто. В рамках изложенной гипотезы все объясняется просто. Нормальные сахара хвороста быстро усваивались, а инвертные сахара печенья получали от большинства клеток тела отказ и подолгу оставались в крови. Поскольку моя жена умерла от онкологии, логично думать, что единственное место, где эти инвертные сахара наконец-то усваивались – раковая опухоль, остро нуждающаяся именно в них. Гипотеза о причине ожирения. Ожирение давно и прочно связывают с употреблением так называемых добавленных сахаров, то есть продуктов гидролиза кукурузного крахмала и в первую очередь инвертной фруктозы. Остается предположить, что жир, как наиболее простая клеточная структура, может быть синтезирован в организме с участием инвертных сахаров. В таком случае ожирение – это защитное купирование телом вредных для него веществ. Ретроспектива. С гидролизом крахмалов, например, в кулинарии человек имеет дело очень давно. А значит, L-фруктоза попадала в организм человека и до наступления эры кукурузного сиропа. Вопрос в масштабах. Явление, прежде бывшее эпизодическим, теперь поставлено на поток. График ниже не нуждается в комментариях. Рисунок. Динамика развития сахарного диабета в Казахстане с 1990 по 2016 год. Эпидемиология сахарного диабета в мире и Республике Казахстан. Обзорная статья. Ссылка. Отдельно и дополнительно о диабете. Диабет связан не только с инвертными сахарами, но и с избытком незаменимых аминокислот, получаемых вместе с мясом из откормочных комплексов или в спортивном питании. Избыток аминокислот. Цитата. Сахарный диабет второго типа. Новые стороны патогенеза заболевания. Мухамеджанов Э.К., Есыров О.В., РГП, Научный центр противоинфекционных заболеваний, Алматы, Казахстан. Предложенная модель объясняет причины развития инсулинорезистентности в случае активации синтеза белка различными агентами – анаболики, гормон роста, рак – на фоне недостатка субстрата. Комментарий. Процитированная работа посвящена дисбалансу в питании. Рак – разветвленные аминокислоты, он же BCAA, L-валин, L-лейцин и L-изолейцин – незаменимые аминокислоты, которые составляют примерно 20% в структуре белков мышц. Именно эти аминокислоты особенно эффективны для откорма скота. При естественном питании доля этих аминокислот невелика, а при усиленном – на откормочных комплексах – завышена, что и вынуждает организм крупного рогатого скота к усиленному набору веса. Побочный эффект – развитие инсулинорезистентности. Именно эта ситуация складывается в профессиональном бодибилдинге. Принимающие BCAA-атлеты все время находятся на грани диабета и спасаются усиленными тренировками, дополнительным питанием и инъекциями инсулина. А вот потребитель, не контролирующий объем BCCA, полученный вместе с мясом, просто набирает вес и неизбежно подходит к границе, за которой его ждет диабет. Сахарный диабет у кошек. Производители не стремятся нести затраты на выведение излишних аминокислот из мясного и рыбного сырья для сухих кормов. Результат на графике. Рисунок. Сахарный диабет кошек. Сахарный диабет кошек. Клаудия Ройш. Клиника внутренних болезней мелких животных. Цюрихский университет, Швейцария. Статистическая связь диабета и производства мяса. Основное на графике ниже. То, что прирост объема производства мяса с 1990-х по 2020-е годы достигнут без прироста поголовья. С новыми кормами бычки и поросята набирают массу заметно быстрее. Рисунок. Производство мяса в России. Миллионы тонн. Производство мяса в России. И вот если сопоставить темпы прироста производства мяса при том же поголовье и темпы прироста заболеваемости диабетом, графики почти совпадают. Рисунок. Корреляция динамики диабета и роста массы тела птиц и свиней. Корреляцию можно оспорить, если найти столь же значимый фактор, как потребление мяса, имеющий ту же динамику. География онкологии и диабета. География заболеваемости проста. Диабета значительно меньше на юге, где свежий персик всегда предпочтут фабричному консервированному. А онкология отступает либо на Кавказе, где есть своя баранина, а свинина под моральным запретом, либо на севере, где в достатке оленина и красная рыба. Подробные таблицы и графики в свободном доступе в сети есть. Я выложу только наиболее показательные. Государственный регистр сахарного диабета в Российской Федерации. Статус 2014 года и перспективы развития. Дедов ИИ. Шестакова М.В., Викулова О.К. Заболеваемость на 100 тысяч человек. 2016. Онкология. Дагестан. 792,6. Город Севастополь. 3367,1. Разница в 4,2 раза. 2015. Сахарный диабет второго типа. Чечня. 607,4. Нижегородская область. 3496,6. Разница в 5,8 раз. 2013. Сахарный диабет первого типа. Чечня. 18,4. Ленинградская область. 266,4. Разница в 14,5 раз. Я так понимаю, кавказские бизнесмены используют свое влияние, чтобы не допустить чужие продукты питания на свои традиционные рынки. Результат налицо. Заболеваемость тягчайшими недугами века ниже в 4-14 раз. Научных теорий, как-то иначе объясняющих этот феномен, я не встречал. Но известно, что ни расовые, ни национальные отличия такого разброса не дают. Сравнение статистики онкологии в разных странах дает сходную по смыслу картину. Число новых случаев заболевания за год на 100 тысяч населения. Австралия – 452,4. Нигер – 78,4. Разница – 5,8 раз. В Нигере добывают очень много урана, пятое место в мире. Но животноводство пастбищное, преимущественно кочевое и полукочевое, частично отгонное. То есть корма натуральные и онкология наступать не смеет. Австралия уникальна по биоразнообразию, что чрезвычайно хороший экологический признак. Говядина пастбищная, очень чистая, но есть еще и свинина. А главное, аквакультуры, выращивание которых без промышленных кормов крайне сложно. Об аллергии. Сразу график, пусть и без точных цифр по годам. Распространенность аллергии в настоящее время носит характер пандемии. Теперь важная цитата. По своей природе аллергены – это чужеродные белки и липиды, а также полисахариды животного и растительного происхождения. Как хорошо видно, аллергия пошла в рост в 1960-х, синхронно с первыми случаями детских уродств, вызванных употреблением человеком рацематов из продуктов биосинтеза. Проблема та же, что и с диабетом. ЖКТ человека не различает разных энантиомеров аминокислот и сахаров и пропускает инвертные вещества в кровоток, а вот человеческая клетка употребить инвертное вещество не может. А в тех случаях, когда инвертное вещество – яд, именно так его и маркирует. Результат. Знакомые человеку сотни тысяч лет и всегда бывшие безопасными аминокислоты растительного и животного происхождения маркируются организмом как яд и вызывают мощное сопротивление иммунной системы. Точных графиков и цифр в сети не вижу, и это наверняка что-то дозначает. Особенно в ситуации, когда учеными уверенно прогнозируется фактическая инвалидность половины населения Европы. Напомню, что практически все пищевые добавки, а их за историю биосинтеза произведены многие тысячи видов, это именно продукты биосинтеза, рацематы, не очищенные от инвертных молекул. О десятках видов, применяемых прямо сейчас пищевых добавок, достоверно известно, что это именно аллергены. Страны с низкой распространенностью аллергии – это, скорее всего, в Африке и глубинных государствах Азии, куда пищевые добавки и кормовые добавки, позволяющие бычкам набирать вес вчетверо быстрее, добрались только к 2000 годам. О ситуации с продуктами биосинтеза и гидролиза в целом. На сегодня продукты биосинтеза и гидролиза создают 4 масштабных проблемы. Первое. Инвертные аминокислоты. Строительный материал раковых клеток и возможная причина аллергических заболеваний. Второе. Инвертные сахара, питание раковых клеток, возможная причина аллергических заболеваний и одна из причин инсулинорезистентности. Третье. Инвертные вещества в целом в пищевых добавках. Каждое нехарактерное для живой природы вещество – тот или иной яд. Четвертое. Избыток незаменимых аминокислот в продуктах питания, – что создает весь комплекс эндокринных нарушений. Организм человека сталкивается с добрым десятком возможных сочетаний этих четырех факторов. И суммарное их воздействие очень сложно оценить. 12 незаменимых аминокислот, 1525 видов пищевых добавок, огромное количество разновидностей сахаров, и все это с инвертными формами ставят перед медициной в принципе нерешаемые задачи. В ситуации, когда уже 85% населения – горожане, а будет больше, продукты биосинтеза для откормочных комплексов – единственное, что решает задачу поставок животных белков. Вряд ли возможен и полный отказ от продуктов гидролиза крахмала. Способов снизить остроту проблем со здоровьем населения – 7. Первое. Выдержка животных перед забоем с целью выведения из организма явно лишних незаменимых аминокислот. Это делается и сейчас, но с нарушениями. Второе. Соблюдение всей технологии откорма. Здесь нарушения массовые. Третье. Разработка новых, лучше сбалансированных по составу кормов. Это задача на многие годы. Четвертое. Разработка технологий полного удаления D-аминокислот. Пятое. Безоговорочный запрет инвертных сахаров и разработка технологий их полного удаления из продуктов гидролиза. Шестое. Разработка технологий полного удаления инвертных структур в хиральных продуктах биосинтеза. Речь о пищевых добавках в целом. Седьмое. Научный контроль потребления продуктов биосинтеза в целом в течение года и всей жизни. Метиленовый синий и коронавирус. Ученые Сеченовского университета выявили эффективность метиленового синего при лечении коронавируса. Пересказ. Метиленовый синий убивает ковид при облучении красным светом с длиной волны 665 нанометров за считанные секунды, а без облучения – за часы. Метиленовый синий считается сильным антисептиком, однако мне достоверно известно о двух людях, у которых геликобактер перед метиленовым синим устоял. В чем дело? Почему так? Гипотеза. Метиленовый синий в силу правильной поляризации убивает те вирусы и бактерии, что содержат инвертные аминокислоты. Если ковид погибает, в нем инвертные аминокислоты есть. Это косвенное указание на то, что ковид – дело рук человека. В живой природе инвертные аминокислоты крайне редки. 99,9% инвертных аминокислот, встречающихся нам, созданы биохимиками. Разница. Геликобактер природного происхождения игнорирует прием метиленового синего в силу отсутствия в нем инвертных аминокислот. А рукотворный коронавирус погибает в силу их наличия. Среди вирусов и бактерий достоверно известны и те, в которых есть инвертные аминокислоты. Большая часть таких бактерий используется в биохимической промышленности. То есть вероятность их рукотворного создания чрезвычайно велика. Но поскольку вирусы, бактерии, системы достаточно простые, именно в них велика вероятность встретить инвертное вещество. В живой природе тоже. И вот здесь приходит догадка, что наиболее вредны для нас как раз те вирусы и бактерии, что содержат инвертные аминокислоты. Остальные запросто могут быть сочтены безвредными или даже нашими симбиотами. Вывод первый. Наиболее разрушительные вирусы и бактерии с большей долей вероятности содержат инвертные аминокислоты, а значит, с помощью метиленового синего лечатся. Вывод второй. Биологическое оружие для большей эффективности будут создавать с инвертными аминокислотами, а потому метиленовый синий будет эффективен против всего класса этих вирусов. Возможно, именно поэтому, а не из-за свойств антидота как таковых, ВОЗ и внес метиленовый синий в список стратегически важных веществ. До тех пор, пока в продаже есть метиленовый синий, а создатели биологического оружия не избавились от необходимости включать в состав вирусов инвертные аминокислоты, мы все надежно защищены от любой биологической атаки. Приложение. Ссылки на ресурсы автора. Теперь описание патента. применение малахитового зеленого в качестве лекарственного средства для лечения злокачественных новообразований. Автор патента – Кутушов Михаил Владимирович. Применение малахитового зеленого в качестве лекарственного средства для лечения злокачественных новообразований. Предложено применение малахитового зеленого в форме тетраметилдиаминотрифенилкарбинола ангидрооксалата, структурной формулы в качестве средства для лечения злокачественных новообразований с дозировкой средства от 1 мг до 2 граммов. Показан широкий спектр его лечебного воздействия в отношении различных онкологических заболеваний. Карциномы, аденокарциномы, саркомы, меланомы, глиобластомы, гепатомы, лимфомы, аденокарциномы. При этом обеспечено исчезновение не только опухоли в почке, мочевом пузыре, головном мозге, печени, но и исчезновение метастазов. Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к лекарственным препаратам широкого спектра действия, применяемым для лечения онкологических заболеваний и обозначаемым ОФ3. Известен лекарственный препарат фтурорасил, представляющий собой белый или слегка желтоватый слаборастворимый в воде и в спирте кристаллический порошок, являющийся антиметаболитом, противоопухолевая активность которого определяется его превращением в раковых клетках в конкурентный ингибитор, принимающего участие в синтезе нуклеиновых кислот фермента. Смотрите, например, М.Д. Машковский, «Лекарственные средства», Москва, ООО «Новая волна», издатель С.Б. Дивов, 2002, том 2, страница 425. Этот препарат путем внутривенных инъекций применяется при неоперабельном и рецидивном раке желудка, раки толстой и прямой кишки, молочной железы, яичников, а также поджелудочной железы. Однако препарат обладает высокой токсичностью, и при его использовании возможно возникновение угнетения кроветворения, диарея, снижение аппетита, рвота, язвенный стоматит. Кроме того, этот препарат противопоказан при общем тяжелом состоянии больного, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, выраженной функциональной недостаточности печени. Наиболее близким аналогом, прототипом является препарат Реаферон, представляющий собой рекомбинантный альфа-2 интерферон, продуцируемый бактериальным штаммом псевдомонады, в генетический аппарат которого встроен ген лейкоцитарного альфа-2 интерферона человека, выпускаемый в виде пористого порошка, водный раствор которого назначают для внутримышечного или подкожного введения. Смотрите, например, М.Д. Машковский, «Лекарственные средства», Москва, ООО «Новая волна», издатель С.Б. Дивов, 2002, том 2, страница 323-324. Препарат обладает противовирусной, иммуномодулирующей и противоопухолевой активностью, эффективен при лечении вирусного гепатита, используется при лечении волосато-клеточного лейкоза, саркома Капоши на фоне СПИДа, при раке почек, метастатической меланоме и другое. Однако при использовании Реаферона возможны озноб, общее недомогание, кожные аллергические реакции, лейка и тромбоцитопения. Противопоказано применение этого препарата при аллергических заболеваниях, выраженных заболеваниях печени и почек, беременности. Задачей изобретения является нахождение лекарственного средства, обладающего широким спектром лечебного воздействия в отношении различных онкологических заболеваний. Технический результат, обеспечивающий решение задачи, состоит в применении в качестве средства для лечения онкологических заболеваний широко доступного и недорогого вещества, нетоксичного, не вызывающего побочных явлений при его использовании в фармацевтически приемлемых дозах, сокращении сроков лечения, увеличении эффективности лечения. Сущность изобретения состоит в применении малахитового зеленого в форме тетраметилдиаминотрифенилкарбинола ангидрооксалата, имеющего структурную формулу. В качестве средства для лечения злокачественных новообразований с дозировкой средства от 1 мг до 2 граммов на прием. Малахитовый зеленый может применяться в виде раствора в воде или в физиологическом растворе или в спирте. В различных случаях применения раствор малахитового зеленого принимают перорально, до или после еды. Или раствор малахитового зеленого вводят ректально, или 1% раствор малахитового зеленого вводят внутривенно. Или малахитовый зеленый применяют ректально в составе свечей, или малахитовый зеленый применяют в составе 1-5% мази. Растительный краситель малахитовый зеленый или тетраметилдиаминотрифенилкарбинолоангидрооксалат имеет химическое наименование. Производитель Финляндия, Реогена. Синонимы: бензоилгрюн, малахитгрюн, синтетический диаминотрифенилметановый краситель. Кристаллы с металлическим блеском зеленого или желтого цвета, хорошо растворимы в воде, спирте, физиологическом растворе. В настоящее время малахитовый зеленый применяется в микроскопии для прижизненной окраски клеточных ядер, для окраски эритроцитов, яиц аскарид, а также как лекарственное средство при лечении аквариумных рыб от инфекционных заболеваний. Предпосылки действия красителей на структуры злокачественных клеток состоят в следующем. В онкологических, раковых клетках нарушена поляризация, анизотропия и, как следствие, спонтанное свечение клеток. Фотоактивность структур в жизнедеятельности клеток играет одну из ключевых ролей. Многие биохимические реакции и митоз клеток сопровождается фотохимическими реакциями, что можно охарактеризовать как квантово-механические явления. Воздействуя на эти механизмы, можно лечить не только рак, но и многие другие заболевания. Смотрите, М.В. Кутушов, «Рак излечим», Москва, издатель В. Сикачев, 2005 год, страница 393. При раке происходят пространственные нарушения клеточных структур и, прежде всего, неправильная укладка протеинов. Как известно из физики, величина предельной поляризации связана с симметрией молекулы. При раковом перерождении клеточных структур связь осцилляторов с молекулой теряет свою жесткость. Отсюда степень анизотропии молекулы, а следовательно и степень поляризации уменьшается. Это обстоятельство определяет тот факт, что даже в случае вполне анизотропных молекул степень поляризации не достигает предельного теоретического значения. Следовательно, если мы вводим в такую систему приемлемый краситель, то они должны выравнивать степень поляризации, восстанавливать нарушенную диссимметрию и анизотропию. Органические красители в той или иной мере обладают свойством генерации излучения. В спектрах генерации большинства красителей наблюдается ряд резких эквидистантных линий, расстояния между которыми зависят от свойств резонатора. В резонаторе много отражающих поверхностей. Если допустить в качестве резонаторов собственно клетку и ее структуры, то в зависимости от нормы и патологии резонирующие свойства будут меняться. При раке клеточные и тканевые структуры нарушены самым грубым образом. Все молекулы красителей имеют плоский скелет. Редко лишь группы радикалов выходят из общей плоскости. Малахитовый зеленый, как трифенилметановый краситель, и ряд других красителей в растворах не флюоресцируют, так как их структура допускает вращение групп радикалов вокруг цепочек конъюгированных связей. В твердых растворах, жидких кристаллах они ярко светятся. Раковые протеины находятся в кубических, жестких сингониях, поэтому такие красители в них светятся, выполняя роль квантовых генераторов. В то же время красители обладают высокой поглотительной способностью в видимой области спектра. Поэтому красители, взаимодействуя с такими структурами, возвращают им первоначальные узкие спектры поглощения или иначе так называемые эквидистантные свойства. Таким образом, можно сделать вывод, что они сами или в соединении с клеточными структурами способны гасить ту длину волны, которой пользуются раковые клетки для своей жизнедеятельности, тем самым вызывая их гибель. Эти свойства красителей являются определяющими в терапии рака. Как известно, у симметричных и несимметричных красителей, имеющих симметрию выше второго порядка, предельная поляризация практически не меняется при изменении длины волны возбуждаемого света в пределах длинноволновой полосы поглощения. У трифенилметановых красителей степень поляризации резко меняется при изменении длины волны возбуждаемого света в пределах этой полосы поглощения. Поэтому был эмпирически подобран нетоксичный краситель малахитовый зеленый, способный к генерации и самогенерации фотонов нужной длины волны. Малахитовый зеленый изменяет цвет с желтого на синий в очень узком диапазоне даже при незначительном количестве фотонов – освещении. Такое его свойство, как ни у какого другого красителя, отвечает всем требованиям, предъявляемым к красителям, используемым нами в лечении рака. Этот механизм положен в основу селективного подавления раковых структур. Проведенные исследования показали, что лекарственное средство в виде малахитового зеленого в форме оксалата оказывает противоопухолевое действие, в том числе и в отношении лейкозов, путем объективного проявления противоопухолевого терапевтического эффекта. Это подтверждено инструментальными лабораторными обследованиями путем проведения анализа крови пациентов и измерения размеров опухоли до и после приема соответствующего препарата малахитового зеленого. Он может применяться перорально, ректально или внутривенно, если его растворить, процедить, отфильтровать, перекристаллизировать и стерилизовать. Лекарственный препарат, полученный на основе малахитового зеленого, может приниматься перорально в виде порошка или таблеток во время или после еды, перректум в виде свечей, наружно в виде суспензий и мазей, причем его применение в широком диапазоне дозировок от 10 мг до 2 граммов не вызывает аллергических реакций и других побочных явлений. А его эффективность при лечении соответствующих заболеваний не ниже, чем, например, у препарата, выбранного в качестве прототипа. В качестве основы мазей используется ланолин, в качестве основы свечей используется масло какао. Лекарственные формы получены традиционными для фармацеи методами с использованием общепринятых носителей, растворителей и других вспомогательных ингредиентов. И.А. Муравьев, технология лекарств, Москва, 1980. Справочник фармацевта под редакцией А.И. Тенцовой, Москва, 1981. Результаты исследований механизма действия предложенного лекарственного средства приведены в примерах 1.5. А возможность его применения для лечения подтверждается примерами 6.15. Пример первый. В пробирке опытной группы с раковыми клетками РС3, карцинома простаты, в буферном растворе 10 мл введено лекарственное средство в разведении 10⁻⁵ ммоль на литр, соответственно, в виде раствора малахитового зеленого. Кроме того, в пробирке с тем же пулом раковых клеток введены в таком же разведении, соответственно, препараты адриамицин, реаферон, а также физиологический раствор. При этом была сформирована также контрольная группа из такого же количества пробирок и с теми же компонентами, кроме раковых клеток, вместо которых в пробирке этой группы были помещены фибробласты. После термостатирования в течение 3 суток при температуре 37 градусов Цельсия проведен анализ содержимого вышеописанных пробирок. Рассмотрение полученных результатов показало: в пробирках опытной группы с лекарственным средством мембраны митохондрий разрушены практически полностью, причем картина примерно одинакова для всех вариантов использования лекарственного средства. В пробирках этой группы с препаратом адриамицин отмечено набухание мембран, с препаратом реаферон наблюдается набухание мембран с частичным порядка 60% их разрушением. В клетках, находящихся в пробирке с физиологическим раствором, изменений не выявлено. В пробирках контрольной группы мембраны митохондрии вздуты, но их целостность сохранена. Полученные данные свидетельствуют о том, что предложенное лекарственное средство вызывает разрушение мембран митохондрий раковых клеток, но не изменяет структуры нормальных клеток, или, говоря другими словами, лекарственное средство усиливает способность митохондрий клеток к выработке ферментов, вызывающих апоптоз раковых клеток. Пример второй. В 4 пробирки опытной группы с раковыми клетками MCF7, аденокарцинома молочной железы, в буферном растворе 10 мл, введено лекарственное средство в разведении 10 в минус 5 степени ммоль на литр, соответственно, в виде раствора малахитового зеленого. Контрольная группа. В пробирке с тем же пулом раковых клеток введены, соответственно, в одну физиологический раствор, а в другие препараты адриамицин и реаферон. В пробирках обеих групп определены титры цитохрома S, которые составляют 1 к 14 тысячам. После термостатирования в течение суток при температуре 37 градусов Цельсия проведен анализ содержимого вышеописанных пробирок. Рассмотрение полученных результатов показало: в пробирках опытной группы с введенным лекарственным средством титр цитохрома S для пробирки с малахитовым зеленым составил 1 к 2 тысячам. В пробирках с адриамицином и реафероном титр, соответственно, 1 к 12 тысячам и 1 к 9600. В пробирке с физиологическим раствором особых изменений титра не отмечено. Полученные результаты дают основания считать, что предложенное лекарственное средство способствует высвобождению из мембран митохондрий раковых клеток агрессивного белка цитохрома S, который запускает механизм разрушения ДНК, что вызывает апоптоз раковых клеток. Пример третий. В пробирку 10 мл с транстеретином, белком плазмы крови, pH 7, концентрация 0,5 ммоль на литр, введены 4 капли 0,1% водного раствора малахитового зеленого. Пробирка помещена в термостат, инкубатор с температурой 37 градусов Цельсия. Через 15 минут произведено измерение концентрации транстеретина и измерение pH плазмы. Транстеретин не определяется, pH 6. Отсюда следует, что данное лекарственное средство действует на денатурацию белка не как кислота, а как препарат, изменяющий структуру полимера. Это свойство определяет терапевтический эффект данного лекарственного средства при лечении, например, злокачественных опухолей. Пример четвертый. Кровь больного саркомой 10 мл отцентрифугирована. Часть полученной плазмы высушена и сфотографирована в поляризационном микроскопе. В другую часть этой же плазмы внесен водный раствор малахитового зеленого, а полученная смесь также сфотографирована в поляризационном микроскопе. Результаты. В первом составе происходит светорассеяние, во втором наблюдается двойное лучепреломление. Эти данные говорят, что это лекарственное средство возвращает измененный при раке фолдинг белков в норму. Пример пятый. Фильтрат из меланомы 16, 10 мл, помещен в кварцевую кювету. Произведено фотографирование в поляризационном микроскопе. Затем в этот фильтрат внесен раствор малахитового зеленого и произведено повторное фотографирование в поляризированном свете. Результаты. На снимках без препарата поляризация света незначительна, на снимках после введения препарата отмечается выраженная поляризация проходящего через состав луча. Полученные данные свидетельствуют о том, что данное лекарственное средство вызывает структурные изменения в белках раковых клеток. Примеры лечения. Пример шестой. Больной В, 49 лет. Диагноз. Аденокарцинома легких. Метастазирование в головной мозг. Кахексия. На КТ в средостении и правом легком несколько опухолевидных образований в среднем по 2,7 на 2,9 на 3 сантиметра. Состояние тяжелое. Одышка, цианоз, адинамия, болевые ощущения усиливаются при кашле. Назначено лечение, включающее использование лекарственных препаратов противоопухолевого действия. Первый курс лечения препаратом по 15 капель 1% раствора на стакан воды 3 раза в день через рот, в обед дополнительно микроклизма 10 капель 1% раствора на 30 мл воды и на ночь 1% свеча с препаратом. В течение недели состояние в основном без изменения, однако больной отмечал, что после сеансов в течение нескольких часов наблюдается существенное уменьшение болевого синдрома. На третью неделю после начала лечения состояние пациента улучшилось. Через 3 месяца от начала лечения препаратом на КТ метастазирования в головном мозге не наблюдаются. Опухоль в легких уменьшилась до 1,3 на 1,2 на 1,2 см. Через полгода лечения опухоль уменьшилась в размерах до 0,5 на 0,7 на 2 см. Метастазы в головном мозге не наблюдаются. Уменьшилась одышка. Болевой синдром практически отсутствует. Анализы крови на фоне лечения нормализовались. Пример 7. Больной Т, 33 года. 3 года назад была удалена правая почка и проведена профилактическая химиотерапия по поводу светлоклеточного рака. При обследовании на КТ в проекции правой почки опухолевидное образование 2,5 на 4,4 на 3,2 см, а также 3 опухолевидных круглых образования диаметром от 3 до 3,3 см в левом легком. Состояние тяжелая одышка, цианоз, адинамия. Назначено лечение, включающее использование лекарственного препарата противоопухолевого действия. Препарат малахитовый зеленый вводился через рот в виде питья по 16 капель 1% раствора 3 раза в день и в виде микроклизм. После 2 недель лечения уменьшилась одышка и болевой синдром. Анализы крови на фоне лечения нормализовались в течение 3 недель. Далее был проведен повторный курс препаратом, который вводился в прямую кишку в виде 1% свечей и ингаляторно в течение 6 месяцев. За время терапии опухоль в правой почке и метастазы в легких исчезли. Вес восстановлен. Пример 8. Больной Б, 62 года. Диагноз – рак мочевого пузыря. Метастазы в кости таза. 3 года назад была произведена резекция мочевого пузыря по поводу рака. Жалобы на боли, кровавую мочу и частые мочеиспускания. На КТ в устье проекции правого мочеточника опухолевидное образование 1 на 2 на 1 см. В крыле правой подвздошной кости 2 опухолевидных образования с неровными контурами диаметром от 1 до 2 см. Состояние средней тяжести, бледность кожных покровов. Начато лечение препаратом по схеме 20 капель 1% раствора малахитового зеленого на полстакана воды через рот и в виде микроклизм. Курс продолжался 2 месяца. За время лечения опухоль уменьшилась в размерах до 0,2 на 0,2 на 0,2 см. Метастазы в тазовой кости уменьшились на 1,5 см. Назначены бифосфонаты для заместительной терапии. На второй неделе от начала лечения уменьшилась кровоточивость и болевой синдром. Анализы крови на фоне лечения нормализовались в течение 4 недель. Проведен полный курс лечения препаратом в течение 6 месяцев. За время терапии опухоль в мочевом пузыре и метастазы в тазу исчезли. Вес восстановлен. Пример 9. Больной В, 23 года. Диагноз – глиобластома головного мозга справа. Рецидив. 2 года назад была произведена экстирпорация опухоли по поводу глиобластомы головного мозга. Жалобы на головные боли, тошноту, рвоту. На ЯМРТ в проекции постоперационного рубца в веществе головного мозга определяется опухоль с неровными краями 2,2 на 2,4 см. Состояние средней тяжести, бледность кожных покровов. Пациенту назначен препарат малахитово-зеленый 500 мг на 500 мл физиологического раствора в стерильной форме внутривенно, капельно. Процедура продолжалась в течение 60 минут. Последующие процедуры проводились в точно такой же последовательности 2 раза в неделю. Курс продолжался 2 месяца. За время лечения опухоль уменьшилась в размерах до 0,1 на 0,2 см. После 2 инфузий препарата уменьшилась тошнота и болевой синдром. В течение 6 месяцев каждые 2 недели проводилось однократное введение препарата. На КТ после 8 месяцев лечения опухоль не определяется. Пример 10. Больной Л, 64 года. Диагноз – гепатома, первичный рак печени. 2 года назад была произведена резекция части правой доли печени с опухолью по поводу гепатомы. Жалобы на боли в правом подреберье, одышку, асцит, периодическую задержку стула. Состояние средней тяжести, пониженного питания, желтушность кожных покровов. На УЗИ определяется опухоль в левой доле печени с неровными краями 3 на 4 см. Пациенту произведено бужирование пупочной вены. В течение 2 недель, 2 раза в день, в катетер вводился стерильный препарат малахитово-зеленый по 100 мг, растворенный в 30 мл физраствора. Последующие процедуры проводились в точно такой же последовательности 3 раза в неделю. Только препарат вводился внутривенно. Курс продолжался 2 месяца. За время лечения опухоль в области уменьшилась в размерах до 0,3 на 0,2 см. Через 4 месяца на месте опухоли в печени остался, вероятнее всего, соединительно-тканный рубец 0,1 на 0,1 см. В процессе лечения с помощью препарата отмечалась положительная динамика в анализах крови. Результаты общих анализов крови. Таблица. В настоящее время жалоб нет. Пример 11. Больной Т, 58 лет. Диагноз – неходжкинская лимфома, кахексия. 1,5 года назад был проведен полный курс полихимиотерапии. 1,5года назад появились опухолевидные образования на шее и под челюстью. На рентгенограмме обнаружилось расширение средостения. В момент обращения – жалобы на одышку, слабость, потливость. Состояние средней тяжести, пониженного питания, кожные покровы бледные. В подчелюстной области слева опухолевидное образование 2 на 3 см. На шее с 2 сторон опухолевидные образования 2 на 3 и 3 на 4 см. Лечение препаратом малахитовым зеленым проводилось по схеме 20 капель 1% раствор малахитового зеленого, растворенного в 150 мл воды. Принимался через рот 3 раза в день. Курс продолжался 4 месяца. Через 12 дней от начала лечения у больного полностью исчезли подчелюстные лимфоузлы. В течение месяца опухоли в области шеи уменьшились в размерах до 0,3 на 0,4 см. Через 3 месяца ни один из лимфоузлов не определяется. Анализы крови и мочи в норме. Вес восстановлен. Жалоб нет. Пример 12. Больной Б, 45 лет. Диагноз – аденокарцинома толстой кишки. Метастазирование в печень. Асцит. 3,5 года назад была произведена резекция толстой кишки с наложением анастомоза конец в конец. Прошел полный курс полихимиотерапии. Через 2 года после лечения появились боли внизу живота – тенезмы. В момент обращения жалуются на резкую слабость, постоянные боли в животе, кашель, одышку, асцит, задержку стула. Состояние тяжелое, пониженного питания. Кожные покровы бледные, с цианотичным отеком. Живот с признаками асцита. В анализах крови отмечается снижение количества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, альбумина, повышение АЛТ и АСТ. На компьютерной томографии в правой доле печени определяется образование неправильной формы 2 на 4 см с неровными краями. В области анастомоза определяется объемное образование 4 на 5,4 см и свободная жидкость в брюшной полости. Пациенту назначен препарат малахитово-зеленый в виде внутривенных инфузий, микроклизм и питья. Инфузионный раствор представляет собой 200 мг стерилизованного малахитового зеленого, растворенного в 500 мл физиологического раствора. Инфузии проводились ежедневно в течение 3 месяцев. Микроклизмы представляют собой смесь 20 капель 1% раствора малахитового зеленого в 30 мл кипяченой воды. Микроклизмы принимались по 3 раза в день в течение 2 месяцев. Для усиления терапии препарат принимался в виде 1% раствора малахитового зеленого на 200 мл кипяченой воды за 20 минут до еды 3 раза в день. Через 10 дней от начала лечения у больного полностью исчезли боли и появился аппетит. На 3-й неделе лечения уменьшилась одышка. В процессе лечения опухоль в области анастомоза уменьшилась в размерах до 0,2 на 0,3 см. Через 3 месяца сделан месячный перерыв, и затем терапия продолжилась в течение 2 месяцев. За время лечения метастазы в печени и опухоль в области анастомоза не определяются. Отмечаются выраженное поэтапное улучшение показателей крови, напрямую связанное с лечением препаратом. Результаты анализов крови. Таблица. Результаты биохимических анализов крови. Таблица. Вес восстановлен, жалоб нет в течение 2 лет. Пример 13. Больной К, 65 лет. При обращении жалобы на рези во время мочеиспускания и на задержку и покраснение мочи. При обследовании УЗИ от 4.02.2001. Простата приблизительно 93 кубических сантиметра. Опухоль с нечеткими контурами 32 на 42 мм. ПСА от 02.02.2001 49,9 мг на миллилитр. Пункционная биопсия. Аденокарцинома предстательной железы. Диагноз. Аденокарцинома предстательной железы. От операции и химиотерапии отказался. Проведено лечение лекарственным препаратом малахитовый зеленый. С 9.03.2001 в течение 20 дней пациент принимал препарат малахитовый зеленый. Порошок по 300 мг 2 раза в день во время еды. И через 30 минут после приема малахитовый зеленый по 200 мг. На ночь вводилась свеча с 2% препаратом. За этот период боли при мочеиспускании уменьшились, цвет мочи нормализовался. При ультразвуковом исследовании объем простаты уменьшился на 40%. Опухоль приобрела четкие очертания, размеры 13 на 14 мм. Затем терапия продолжена путем приема в течение 2 недель по 300 мг 2 раза в день во время еды. А также назначены лечебные клизмы ежедневно перед сном по 2 грамма малахитовый зеленый в 50 мл кипяченой воды. При последующем обследовании, со слов пациента, отмечено окончательное исчезновение симптомов заболевания, резей при мочеиспускании, задержки мочи и другое. На контрольном УЗИ простата приблизительно 45 кубических сантиметров, опухоль уменьшилась до 9 на 5 мм, ПСА от 9.05.2001 1,1 мг на миллилитр. В течение 3 лет рецидива не отмечается. Пример 14. Больная Т, 52 года. В 2001 году в связи с обнаружением карциномы левого яичника произведена экстирпация матки и придатков. После операции в течение 2 лет курсы химиотерапии. В конце июля 2002 года появились боли в прямой кишке и тенезмы. На СТ 12 сентября 2001 между прямой кишкой и мочевым пузырем обнаружена опухоль 13 на 12,5 см, которая проросла через их стенки. Диагноз – рецидивирующая карцинома левого яичника. Ввиду неэффективности продолжения химиотерапии проведено лечение препаратом в виде клизм. Вначале, в течение 21 дня, путем приема малахитовой зеленой по 300 мг в день. На третий день после начала лечения боли уменьшились, позывы на мочеиспускание и дефекацию стали реже. На УЗИ через 2 недели опухоль 4,2 на 3 см. Еще через 4 недели 1,4 на 1,2 см. Определяется четкая граница между опухолью и стенками прямой кишки и мочевого пузыря. На контрольном УЗИ через 3 месяца обнаружена круглая размером 0,4 на 0,5 см с четкими границами образования. При дополнительном обследовании состояние удовлетворительное. На УЗИ от 21.03.2005 наблюдалось образование размером 0,4 на 0,3 см с четкими контурами. В настоящее время здорово. Пример 15. Больной Т, 45 лет. Диагноз – светлоклеточная карцинома правой почки, метастазы в легкие. Проходил несколько сеансов химиотерапии, иммунотерапии. Опухоль и метастазы продолжали расти. Предложено лечение малахитовой зеленой по 50 мг, растворенной в 150 мл воды 3 раза в день за 20 минут до еды. Свечи 5% в прямую кишку на ночь. Лечение по такой схеме продолжалось в течение 3 месяцев. На КТ через 4 месяца первичная опухоль не определяется. Метастазы небольших размеров в правом легком с признаками кальцинирования. Пример 16. Больная Ш, 75 лет. Диагноз – рак кожи. В области правой голени очаг поражения 12 на 15 на 12 см. Гистологический диагноз – рак кожи. Проведено лечение 2% мазью на основе малахитового зеленого. В течение 2 месяцев опухоль уменьшилась на 70%. Через 3 месяца на месте опухоли определяется гиперпигментация. Жалоб не предъявляет. Рецидивов нет в течение 3 лет. Пример 17. Пациент Л, 52 года. Диагноз – рак прямой кишки с метастазами в печень и кости. На КТ опухоль в проекции прямой кишки 5 на 4 на 6 см. В правой доле печени 2 метастаза, 2,3 см в диаметре. Химиотерапия неэффективна ввиду резистентности опухоли и метастазов. Начато внутривенное введение препаратов 15 мл 1% раствора на 500 мл физиологического раствора 1 раз в 3 дня. Через неделю отмечается исчезновение болей и тошноты. В последующем препарат вводился по 30 капель, 1% раствор на 500 мл физиологического раствора по одному разу в неделю на протяжении 2 месяцев. За это время при контрольной КТ опухоль в области прямой кишки уменьшилась на 60%. Метастазы в печени не определяются. В дальнейшем произошла полная регрессия опухоли в течение 4 месяцев. Для лечения использовалось от 0,1 мг до 2 граммов малахитового зеленого. Пример 18. Больной Б, 54 года. В феврале 2005 года по поводу опухоли была сделана операция резекции желудка. Гистологическое заключение. Табулярная, умеренно дифференцированная аденокарцинома, инфильтрующая стенку желудка до мышечного слоя. После операции нигде не лечились. Результат КТ от 24 октября 2005 года. В легочной ткани объемные образования. Очаговые и инфильтративные изменения не обнаружены. Локальный участок фиброза в базальных отделах S9, нижней доли левого легкого. Контуры бронхов первого-третьего порядка четкие. Жидкость в плевральных полостях не выявлена. Органов брюшной полости. Печень обычной формы и расположения. Контуры ровные, четкие. Структура паренхимы однородная, плотность не изменена. В правой доле печени образование с нечеткими контурами 4 на 5 см. Внутри- и внепочечные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров. Свободная жидкость в брюшной полости. Результаты. Общий анализ крови от 12 октября 2005 года. Гемоглобин 86, лейкоциты 3000, лимфоциты 48, СОЭ 45 мм. Остальные показатели в пределах нормы. Опухоль и метастазы продолжали расти. Предложено лечение малахитовым зеленым по 2 мг, растворенным в 250 мл воды, по 3 раза в день за 20 минут до еды. Свечи на основе масла какао с малахитовым зеленым 5% в прямую кишку на ночь. Лечение по такой схеме продолжалось в течение 3 месяцев. На КТ через 4 месяца первичная опухоль не определяется. Метастазы небольших размеров в правой доле печени 1 на 2 см с признаками кальцинирования. Результаты. Общий анализ крови от 21 декабря 2005 года. Гемоглобин 134, лейкоциты 4000, лимфоциты 43. Остальные показатели в пределах нормы. В настоящее время жалоб нет. Вес 78 килограммов. Таким образом, найдено лекарственное средство, обладающее широким спектром лечебного воздействия в отношении различных онкологических заболеваний. При этом обеспечено применение в качестве средства для лечения онкологических заболеваний широко доступного и недорогого вещества, нетоксичного, не вызывающего побочных явлений при его использовании в фармацевтически приемлемых дозах, сокращении сроков лечения, увеличении эффективности лечения. Первое. Применение малахитового зеленого в форме тетраметилдиаминотрифенилкарбинола ангидрооксалата, имеющего структурную формулу, в качестве средства для лечения злокачественных новообразований с дозировкой средства от 1 мг до 2 граммов. Второе. Применение по пункту первому, отличающееся тем, что малахитовый зеленый применяют в виде раствора в воде или в физиологическом растворе или спирте. Третье. Применение по пункту второму, отличающееся тем, что водный раствор малахитового зеленого принимают перорально до или после еды. Четвертое. Применение по любому из пунктов первому и второму, отличающееся тем, что раствор малахитового зеленого вводят ректально. Пятое. Применение по любому из пунктов 1 и 2, отличающееся тем, что 1% раствор малахитового зеленого вводят внутривенно. Шестое. Применение по пункту первому, отличающееся тем, что малахитовый зеленый применяют ректально в составе свечей. Седьмое. Применение по пункту первому, отличающееся тем, что малахитовый зеленый применяют в составе 1-5% мази. Ссылка на патент. Применение малахитового зеленого в качестве лекарственного средства для лечения злокачественных новообразований.